Глава 5. Встретимся в ресторане. Отличная идея, только вот где он? Этот вопрос я решила задать первому попавшемуся сотруднику отеля. Им оказался паренек с тележкой, загруженной чемоданами. Он встрепенулся и вызвался меня проводить, напрочь забыв о своей тележке. Надо же, какой сервис. Как выяснилось, ресторан находился на самом высоком этаже отеля. Вообще-то я должна была пережить пару десятков инфарктов. Еще до того, как двери лифта распахнутся, выпуская меня на прогулку практически по крыше. Однако в этот раз все пошло не так, и чем выше возносил меня подъемный механизм, тем лучше и увереннее я себя чувствовала. А как еще можно себя чувствовать, когда выглядишь круче всех столичных модниц вместе взятых? А я выглядела именно так. И у меня было достаточно доказательств. Тот же портье. Совсем недавно, когда я ввалилась в холл гостиницы, увешанная пакетами с головы до ног, все парнишки в форменной одежде дружно делали вид, что меня не заметили. А тут такая предупредительность. Довел до лифта, сам вызвал. Если бы я его не отправила в освояси, то и поехал бы со мной. Да что там этот бедолага? Солидный господин в дорогущем костюме, случайно оказавшийся со мной в лифте. Вдруг покраснел, растерялся и нажал не на ту кнопку. Потом долго извинялся, не забывая при этом пожирать меня глазами. Увешанные драгоценностями красотки, с которыми я столкнулась при входе в ресторан, вдруг перестали оживленно болтать и уставились на меня. Как-то недобро уставились. Еще бы. На моем фоне они смотрелись бледными тенями. И даже драгоценности тут не помогали. Я нежно погладила кулон. Просто и со вкусом. Вот оно, идеальное украшение. «Свободных столиков нет», — бросилась мне наперерез девушка-администратор. «Меня ждут», — коротко пояснила я. Поискала глазами Демьена и тут же обнаружила за столиком у окна. Вот же негодяй. Нарочно такой выбрал, чтобы я чувствовала себя как на краю пропасти. И не угадал. Этим вечером мне не страшны никакие пропасти. «Желаю незабываемого вечера», — пропела администратор. Но по ее холодному колючему взгляду было понятно. Желает не очень искренне. А вот и зря. Если мой куратор не в духе, вечер рядом с ним и правда забудется не скоро. Я уже предугадывала его шуточки по поводу моей глухоты, не позволяющей расслышать телефон, звонящий с громкостью набата, медлительности и общей бестолковости. А если я еще и вилки-ножи перепутаю в этом пафосном местечке? Говорила же, тот красавчик тут не один. Услышала я за спиной шепот одной из девиц в драгоценностях. «Везёт же некоторым», — поддержала ее подружка. Подходя к столику, я все еще спиной ощущала их взгляды. Что ж, надеюсь, они хотя бы не расслышат, как мой красавчик вместо комплиментов начнет выговаривать что-то вроде: «Александра, я знаю, что до вашего городка дошли еще не все блага цивилизации, но тебе пора бы привыкать к ним. Начать можно с той шайтан-машины, которую здесь называют лифтом. Тогда мне не придется голодать, пока я жду, когда ты, наконец, вскарабкаешься по лестнице». Хм, а думать за него у меня получается не хуже, чем за домового. Демьен действительно заждался. Его недовольство по этому поводу легко считывалось по напряженной спине, которой он был повернут ко мне и ко всему залу. «Я здесь», — обозначила я свое присутствие, подойдя к столику. Демьен обернулся, смерил меня взглядом, и в тот же момент его левая бровь медленно поползла вверх. Мне было прекрасно известно, что означает эта мимика — полную боевую готовность к иронии и сарказму. «И все равно не дам тебе испортить мне этот вечер», — успела подумать я, прежде чем мой куратор вскочил из-за стола. «Прежде чем сбежишь, посоветуй, что выбрать», — ввернула я. «Салат мимоза тут вряд ли подают, а читать меню я боюсь. Там все на богатом, а я не владею им в таком совершенстве, как ты». «С чего бы мне сбегать?» Вдруг неожиданно спокойно спросил он. Прямо по-настоящему спокойно и как-то по-доброму. И, если мне не привиделось, чуть-чуть смущенно. А потом и вовсе улыбнулся и отодвинул передо мной стул, как джентльмен. «А что касается меню, советую заказать краба». Охотно начал рассказывать он, пользуясь тем, что я ошеломленно молчала. «Они здесь свежайшие. Их доставляют специальным рейсом из...» Он замолчал. «Неважно, главное, что здесь это лучшее блюдо». «Ничего себе, у них тут бесплатный ужин. Как они только не разорились с такой щедростью. «Зачем нам бесплатное?» Удивился Демьен так, словно не он мне совсем недавно разъяснял, что глупо пропускать что-то, что положено нам по факту проживания в этом роскошном отеле. Я вообще-то могу позволить себе угостить красивую женщину хорошим ужином. Что скажешь, если я закажу вина? Например, шардоне урожая 1974 года. Мне кажется, оно будет достойно. Достойно чего Демьен не сказал? Отчего-то смутился, отвел взгляд и добавил. Или, может, шампанского? Я не успела ответить, потому что к нашему столику подошел официант. В руках у него было ведёрко, где во льдах утопала бутылка. Да-да, именно шампанского. Вот это да. Быстро у них тут все. Я только успела подумать, и вот. Не мысли же они читают. Или читают. Впрочем, я ошиблась. Дело было вовсе не в телепатии местного обслуживающего персонала. Вам просил передать вон тот господин. Официант обращался исключительно ко мне, совершенно игнорируя Демьена. В качестве извинений за небольшой инцидент в лифте. Я обернулась и встретилась взглядом с тем самым важным мужчиной, который умудрился нажать не на ту кнопку. Он покраснел и принялся вытирать со лба выступившую испарину. «Что еще за инцидент?» — прорычал Демьен. «Немедленно верните. Не нужны нам его извинения». Вид у него при этом был такой грозный, что официант испуганно попятился. Явно собираясь выполнить приказ, только я его остановила. Не нужно ничего никому возвращать. Я как раз хотела именно шампанского. И с вызовом посмотрела на Демьена. Надо сказать, смотреть на него было истинным удовольствием. А ведь действительно, он чертовски хорош, когда злится. Только сейчас меня его гнев ничуть не пугал и даже не раздражал. Наоборот, смотрела бы и смотрела. Но я и сам могу купить нам шампанское. «Да вообще что угодно». Он тут же сбавил тон. «А я хочу это», — капризно заявила я. И сама удивилась, как легко и естественно у меня получилось. Вот что делает с людьми удачный шопинг и новый гардероб. Мы сделали заказ и уже было хотели вернуться к начатому разговору, как перед нами возник скрипач. Томно закатив глаза, он сыграл прекрасную мелодию. А потом изысканно поклонился мне и принялся играть другую. Еще более чудесно. Демьена же он как будто бы не замечал. И, наверное, поэтому тот так злился. Раз пять мой куратор настойчиво предлагал несчастному музыканту исчезнуть из нашего поля зрения. Но тот упрямо продолжал ласкать наш слух. И только когда колдун грозно поднялся из-за стола с явным намерением отобрать у него скрипку и засунуть, куда войдет, несчастный все-таки решил ретироваться. Потом нам принесли краба. И Демьен вызвался разделать его для меня. И вовсе не потому, что я криворукая, а он молодец, а исключительно для того, чтобы красиво поухаживать и сделать мне приятное. Серьезно, он и сам так сказал. Это было исполнено так непринужденно и очаровательно, что я расслабилась и признала, что в 1974-м наверняка был неплохой урожай шардоне. Так что стоило бы его и попробовать. Когда с вином и закусками было покончено, меня попытался пригласить на танец прелестный голубоглазый юноша. И это опять же так не понравилось Демьену, что я всерьез стала переживать за то, чтобы этот очаровашка ушел из ресторана с тем же количеством глаз и конечностей, с которым пришел. Так что танцевала я в тот вечер только с Демьеном. Танцевала, положив голову ему на плечо и наслаждаясь тем, как нежно он обнимал меня за талию. Едва не замурлыкала от удовольствия. Впрочем, и тут не обошлось без навязчивых окружающих, которые, словно сговорившись, решили испортить нам вечер. Стоило покрепче прижаться к широкой кураторской груди. Мне начал настойчиво строить глазки какой-то подвыпивший толстяк. Он топтался возле нас и явно собирался вступить в непринужденную беседу. Но вот сейчас Демьян опять разозлится, развернется, чтобы осадить наглеца, и плечо, на котором я так уютно устроилась, будет изъято из-под моей щеки. К счастью, жена толстяка разозлилась за двоих, так что тому оставалось лишь с позором бежать. Тут шумно и душно, а на веранде тихо и свежий воздух. Покошачье сверкнул глазами Демьен. Никаких возражений по этому поводу у меня не нашлось, так что вскоре мы стояли, тесно прижавшись друг к другу, и смотрели на огромный тонущий в огнях город, распластанный прямо у наших ног. И я щипала себя за руку, чтобы убедиться, что это все не сон. И это был не сон. Хотя я не возражала бы, если бы происходящее длилось всю ночь. И оно могло бы длиться, если бы мы оставались одни. Но нет. На веранду вдруг ворвался скрипач и попытался сыграть еще одну чудесную мелодию. А когда мой отважный куратор его прогнал, на горизонте возник солидный мужчина из лифта, на этот раз с букетом. Он порывался то ли извиниться за инцидент, то ли позвать меня замуж, я не успела разобрать. Потому что Демьен хищно ухватил меня за талию и буквально потащил к выходу, на ходу бросив кому-то: «Запишите счет на мой счет. Мы остановились только возле лифта». Все это и наш танец, и сильные руки Натальи буквально вскружили мне голову. «Идем», — одними губами произнес Демьен, когда дверцы лифта разъехались в стороны. Взял меня за руку и повел за собой. Мы вошли в лифт, дверцы закрылись. Воздух казался наэлектризованным. Колдун смотрел на меня, я на него. Одинаково жадно, одинаково жарко. Дыхание перехватило. Но гораздо больше, чем воздух, мне сейчас нужно было кое-что другое. Я сделала шаг к Демьену, обвела его шею руками, резко притянула к себе и поцеловала в губы. Вот так, просто и без лишних слов. Не понимаю, почему не сделала этого раньше. Чего ждала? На что надеялась? И главное, зачем? Если все так просто. Он мне нужен, значит, надо брать. А ведь он нужен. Я всегда это знала. Знала это во время наших перепалок, знала, когда злилась на него, знала, когда пыталась убедить себя, что не люблю. Правда, не очень представляла, что с этим делать. Хорошо, что наконец разобралась. Демьен впился в мои губы таким страстным поцелуем, что у меня тотчас ушла почва из-под ног. Я же отвечала с удвоенной страстью, так, словно от этого зависела вся моя жизнь. С огромной скоростью летели мы на лифте вниз. И также стремительно двигались к чему-то, чего еще сами не знали, не понимали, но отчаянно хотели. Мы падали и парили, мечтали скорее упасть и не хотели, чтобы это все заканчивалось. И даже в те дни, когда мы находились под действием приворота, все было по-другому. Как будто не так сильно, не так глубоко, не так серьезно и прекрасно. Когда лифт снова открыл дверцы, мы не сразу смогли оторваться друг от друга. Да что там? Мы не сразу сообразили, где находимся. Я пришла в себя первой и обнаружила, что мы на моем этаже. Что ж, я знаю, что с этим делать. Ухватив его за руку, потащила к своему номеру. Руки дрожали, и я не сразу смогла приложить палец к двери. Все-таки эта идея с открытием дверей по отпечатку не самая удачная. Мы шагнули в темноту номера, одновременно сплетая объятия. Сейчас все случится. «Александра», — хрипло прошептал Демьен мне в ухо, отрываясь от очередного поцелуя. «Я». Я застыла, готовая услышать, может быть, главные слова в своей жизни. «Мяу!» В ту же секунду раздалось откуда-то сверху, и что-то большое и мягкое шмякнулось совсем рядом, по ощущению, на голову Демьену. «Чёрт!» — прорычал тот, подтверждая мои догадки. И тут же его сдавленный крик перешел в звуки борьбы. Совершенно дезориентированная в пространстве после всех этих головокружений, я с трудом нащупала выключатель. Щелкнула, и все вокруг залил яркий электрический свет. Прищурившись от рези в глазах, мы с Демьеном замерли друг напротив друга. Впервые я видела его таким. Лохматым, как мой домовой, в растерзанной рубашке с оторванными пуговицами, с царапиной под глазом, держащим за шкирку огромного черного кота. И, надо признать, даже в таком виде он все еще оставался чертовски привлекательным. «Что это?» Куратор помахал котом прямо у меня перед носом. При этом выражение лиц у них обоих было совершенно одинаковое, очень и очень сердитое.